«Алиночка Евгеньевна», — мой голос стал заискивающим, — «я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру. Но Людмила Ивановна, она против вас интригует, она даст показания». «Против меня?» «Именно. Хочет меня утопить, стерва?» «Она и свидетелей найдет, не сомневайтесь. Но это у нее не выйдет. Я посоветуюсь с мужем. Меня, кстати, тоже приглашали. Следователей тоже на послезавтра. Теперь я понимаю, почему. Я не хотела идти, но обязательно пойду. Хочу разоблачить эту наглую врушку. А с вами мы, я думаю, договоримся». «Конечно, конечно. Я на вашей стороне. Я вам еще позвоню». «Спасибо огромное». Я дала отбой и перевела дух. Вряд ли Гаврилкова будет звонить сопернице. Ей позвоню я. «Добрый вечер, многоуважаемая Людмила Ивановна. Извините, что так поздно». «Ах, это вы, Георгина». Она со мной на короткой ноге, то есть без отчества. А я ее безмерно уважаю, как руководителя правкома и жену БЧ, и соблюдаю субординацию. «Меня вызвали к следователю, Людмила Ивановна». «Я в курсе». «Идет какая-то игра, смысла которой я не понимаю. В тот вечер я приехала к Курбатову и увидела его труп. Кто-то приехал до меня и убил его из моего пистолета. К счастью, нашлись свидетели, которые подтвердили, что это не я». «Свидетели?» Она несказанно удивилась. «Видите ли, я была не первой, кто увидел труп», — вдохновенно врала я. «Мужчина, который приехал до меня, тоже оказался под подозрением, но потом выяснилось, что и он не первый». «Постойте, постойте, я что-то не понимаю». «А тут и понимать нечего, уважаемая Людмила Ивановна. Ваше назначение на должность ректора — дело решенное. Вы ведь знаете, мой ученик работает в министерстве, и кое-кому это не нравится. У вас есть соперница. Я, понятное дело, поддерживаю вашу кандидатуру, потому что вы окончили наш университет, блестяще защитили диссертацию. О, я получила истинное наслаждение. Как грамотно и как тонко написано, со знанием дела. Виден глубокий ум, способность к дальнейшим научным изысканиям. Ваше место в Академии наук, во главе ее. Не радей вы так о нас в своем правкоме, давно бы уже стали светочем отечественной социологии». «Я польщена». «Значит, эта стерва против меня интригует?» «Мало того, она вас подставляет. Вы же знаете, сколько денег у ее мужа». «Ну, мой муж тоже не лыком шит». «Именно так, Людмила Ивановна, именно так. Мы, профессура университета, всегда поддерживаем своих. Нас деньгами не купишь». «Меня на послезавтра вызвал следователь. Сказал, что открылись новые обстоятельства. Теперь я понимаю, какие. Я не хотела идти и даже запаслась справкой о болезни, но обязательно пойду. Значит, она хочет обвинить меня в убийстве. Ловко. И свидетелей, вы говорите, нашла?» «Купила, Людмила Ивановна, купила. Она у меня сама сядет. Ах да, я же ее видела. Мы столкнулись в дверях, когда она выходила от Курбатова. Как вы сказали, двое мужчин, которые приехали следом за мной, говорят, что видели уже труп? Но это невозможно. Когда я уезжала, он был жив». «У вас есть свидетели?» «Свидетели, свидетели. Господи, было поздно. Расскажите мужу. Вам срочно надо кого-нибудь найти, и вы как следует подумайте». «Спасибо, что вы мне позвонили, Георгина. По крайней мере, я теперь знаю, о чем пойдет речь. Я поговорю с мужем». «Обязательно это сделаете, Людмила Ивановна. Вы слывете не глупой женщиной. Все говорят, что это вы убили Курбатова». «Да зачем это мне, Людмила Ивановна?» — искренне возмутилась я. «Да вы-то уж точно ничего не выигрываете, разве что месть». «Месть? У меня хороший оклад, доплата за степень, гранты. Рискнуть всем этим из мести? Да, глупо». «Глупее ничего и быть не может», — горячо сказала я. «Мне очень неплохо в ученом совете. Я никогда и не пыталась прыгнуть выше головы. Да я и не умею руководить. Вот вы с вашим бесценным опытом работы в правкоме». «Да, быть ректором – это мое. У меня есть целая программа». «Мы в ученом совете с ней ознакомились. Блестящая программа».

Объясните мне внятно, как вырастет моя личность, если на 40-градусной жаре я прослушаю лекцию о гибели Помпеи. Сначала я думала, может, я ущербная. Или дура, презирала себя, ругала и даже стыдилась. Не понимаю, потому что глупа. Но вроде бы нет, не дура, как-никак доктор наук. Может, все остальные притворяются? Вы бы видели, какие толпы туристов бродят по этим развалинам. Зачем? Того, кто даст оригинальный ответ, я готова расцеловать. Только без всех этих культурных багажей и роста личности. Достали они меня, в общем. Пляжный отдых меня тоже мало привлекает. Жариться на солнце и накачиваться пивом – увольте. Это еще более непонятно. Ехать за 3-9 земель, чтобы там нажраться и все заблевать. Я ничуть не преувеличиваю. Сама слышала, заселяясь в 5-звездочный отель в Шарм-эль-Шейхе с группой молодежи. «Блин, как тут красиво! А вот мы сейчас нажремся и все тут засрем и заблюем». Они при мне затаривались в дьюти-фри, и я не сомневалась, что все так и будет. Люди приехали отдыхать. Но я-то зачем таскаюсь по модным курортам? Что меня туда тянет? И настал момент, когда я это поняла. Люди. Меня привлекает исключительно общение. Любой интересный человек стоит всяких там доисторических развалин. Крушение личности гораздо более впечатляет, чем гибель Помпеи. Иные биографии достойны того, чтобы посвятить их выслушиванию время, предназначенное для просмотра фрески «Да Винчи. Тайные вечери». Можете в меня плюнуть, мне давно уже на это наплевать. Меня больше не заботит, что обо мне скажут люди. Они в любом случае скажут, так стоит ли на это обращать внимание. В моей коллекции есть роскошные экземпляры, а я собираю их по всему миру. Я знакомлюсь с людьми, которые кажутся мне интересными, и выпиваю их до дна. Если бы я занималась консумацией, заработала бы миллионы. Со своими знакомыми на один вечер я обошла кучу баров и ночных клубов, и везде меня щедро угощали, потому что я умею слушать. И еще никто не потребовал расплатиться за выпивку сексом, только если мне самой этого хотелось.